Харбин – китайский город с русской судьбой. Китайцы часто называют Харбин маленькой Москвой. Совершенно справедливо. Центр города, основанного и построенного русскими, сохранил многие черты славянской архитектуры. Летом 1897 года в Маньчжурию для строительства китайско-восточной железной дороги, КВЖД, приехали первые русские инженеры и рабочие. Через год на месте китайской деревушки появился город, в котором к началу 20 века жили 9 тысяч человек. Во время боксерского восстания 1900 года большая часть КВЖД была разрушена. Из 1400 километров уложенных железнодорожных путей осталось только 430 километров. В том же году русские в Харбине открыли первый в Китае пивной завод, который существует и сегодня. И его символом остается «Русская тройка». В 1902 году управляющим КВЖД был назначен Дмитрий Хорват, проработавший в этой должности 20 лет. За время службы он так организовал работу дороги, что ее сотрудники называли себя «подданными счастливой Хорватии». 15 мая 1903 года в Харбине провели первую перепись населения. В городе жили 15 579 подданных России и 28 338 китайцев. Движение по железнодорожной линии Москва-Тихоокеанское побережье, это был кратчайший путь из Европы в Азию, было открыто 1 июля 1903 года. В 1907 году русское население Харбина составило 48 870 человек. С 1918 года Харбин, наводненный бежавшими от большевиков русскими, становится оплотом белого движения. Колчак назначает Хорвата наместником Дальнего Востока и полосы отчуждения КВЖД. Но в марте 1921 года власть над дорогой перешла к китайцам. В 1932 году Харбин оккупировали японцы. Советская армия освободила город в 1945 году. Через год, в течение которого большинство русских харбинцев покинули город, многие были переселены в СССР насильно, управление городом было передано Народно-освободительной армии Китая. Так Харбин стал первым крупным городом, перешедшим под управление Компартии. Во время культурной революции большинство православных храмов Харбина были разрушены. Несмотря на это, город сохраняет русский дух и, более того, гордится им и своей непохожестью с другими городами Китая.